Глава 28. «А что за праздник в городе?» — бормотала я, разглядывая украшенную яркими флажками главную улицу столицы. «Каждый оборот в столице проходят турниры трех континентов. Сегодня закрытие», — подсказал папа Крей, укрывая от бегущих существ. «Останемся до вечера, если хочешь. Посмотрим салют». «Хочу, конечно», — закивала я и потянула пап к лавкам с заколками и бусами. Крей и Фариэль специально приехали на ярмарку, чтобы разрекламировать свои артефакты. Они занимаются производством разных диковинных вещичек, которые помогают в бытовых нуждах. А два других отца работают в министерстве. Папа Тай, например, раньше был в судейской коллегии в Авеле, теперь перевелся в Шардис. А Равель работает в отделе по решению вопросов с безмагическим населением. По-простому, социальный защитник обычных людей. Отцы оставили меня разглядывать уже разложенные товары соседних лавок, сами же занялись нашим пестрым шатром. Вернувшись к ним, решила помочь им. И магией смахнула пыль, открыла коробки и развела бурную деятельность. «Где ты научилась мастерски управляться бытовой магией?» — удивился Фариэль. «Честно говоря, не помню», — пробормотала я, силясь вспомнить прошлую жизнь Дакомы. «Меня учили магичить, и мне нравилось использовать свои силы. Но вот бытовухой занималась крайне редко. Максимум смахнуть пыль или убрать пятно с платья. А тут за считанные секунды разложила товар из двух коробок, вычистила их до блеска, еще и фонарики развесила над нашим шатром». «Не переутомляйся, посиди вот здесь». Крей подтянул глубокое кресло в тенек и вручил мне небольшой холст на подрамнике и карандаш. Я бездумно водила карандашом по бумаге, рассматривая снующих по улице существ, не зная, что бы такого нарисовать. После пробуждения я почти постоянно рисовала. Комната завалена свитками с рисунками, и почти на всех изображены мои сны. Король с тенью, здоровый мужчина в черных брюках и белой расстегнутой до середины груди рубашки, большегрузный корабль, плывущий в бескрайних водах ледяного океана, две черные скалы, кружащие друг за другом. «Фар, это что такое?» — окрикнул Крей побратима, вырвав меня из раздумий. Я встрепенулась и перевела взгляд на отца. В его руках была невзрачная деревянная шкатулка, похожая на шкатулку для украшений. «Понятия не имею», — пожал плечами эльф, выглядывая из шатра. «А можно я ее себе оставлю? Буду карандаши и маленькие свитки хранить». Заволновавшись, потянулась к шкатулке. Аж руки вспотели. Безумно сильно захотелось заполучить вещицу. «Конечно, держи», — согласился папа и протянул мне. «Что ты там уже начала рисовать?» «Пока ничего», — схватила шкатулку и прижала к груди. «Делай небольшие наброски клиентов. Будет им бонус к покупке», — предложил папа Крей. «Граф придет в ярость, узнай он, чем его внучка занимается», — хохотнул Фариэль, выходя к нам с еще одной коробкой. «Мы больше не зависим от него», — фыркнул Крей и, поцеловав в темечко, вернулся к разбору артефактов. Меня оставили в покое. Я же вынула из сумочки небольшие чистые свитки и решила пока рисовать на них. Когда все товары были разложены, появились первые покупатели и отвлекли меня от рисунка. Я его почти закончила. Нарисовала эльфа, очень похожего на короля из сна. Он стоял на палубе корабля, подставив одну ногу на натянутые тросы и смотрел на закат. Осталось дорисовать тени и часть корабля. Свернула в трубочку лист и, убрав шкатулку, поднялась. «Здравствуйте!» Я улыбнулась миловидной женщине с дочерью. Они рассматривали защитные артефакты. «Что-нибудь подсказать? У нас богатый выбор всевозможных амулетов. От сглаза, от ментального воздействия, есть даже от ядов». Поймала себя на мысли, что в прошлом я также рекламировала свой товар. Даже замолчала и пораженно уставилась на покупателей. «А вот это что такое?» — спросила девочка лет 10, показывая на брошь с зеленым камнем. «Это накопитель», — пробормотала я, скидывая наваждение. «Он поглощает излишки магии и в критических ситуациях помогает магу набрать энергию». Пришел на помощь папа Крей. «Все хорошо? Ты побледнела». Папа Фариэль потрогал лоб. «Иди посиди, мы тут справимся». Кивнула и вернулась в кресло. Машинально потянулась к шкатулке. Хотела дорисовать набросок. Но свитка с карандашом внутри не оказалась. Обшарила все вокруг кресла. Даже под столы заглянула. Рисунок канул в лету. Я успокоила себя тем, что раньше до комы помогала отцам. Вот и вспомнилось прошлое. А ситуацию со свитком просто отпустила. Мало ли, крышку не закрыла, и листок просто улетел от ветра. Или, может быть, папа забрал посмотреть. Вновь собравшись до полудня, помогала отцам продавать наши изобретения и раздавала визитки нашего магазинчика в Йорнбурге. К обеду солнце начало припекать сильнее, и накатила дурнота. Тело ломило от жары, навалилась апатия, голова разболелась, и вновь вернулась тошнота. Крей купил для меня сладкий лед и отправил в шатер отдохнуть. Наевшись мороженым, почувствовала небольшой прилив сил и прикрыла глаза. Неясный свет от шкатулки привлек внимание. Открыла ее и обнаружила свиток с карандашом. Непонимающе села. Куда он исчезал? Или это свойство шкатулки? Прятать вещи? Опустошив тару, положила перо. Чисто, чтобы проверить теорию, закрыла шкатулку. Подождала немного, открыла, перо исчезло. Меня захватил азарт. Я засовывала в шкатулку все, что было в шатре, и помещалась в нее. Заколку, бутон, чайные розы, ложечку. Они пропадали в шкатулке. Через время вместо ложечки появился свиток с надписью «Перестань безобразничать». «Вы кто?» Написала я на оборотной стороне листка и приготовилась ждать. «Откуда у тебя шкатулка?» Вместо ответа получила очередное сообщение. «От папы. Вы не ответили, кто вы?» «Кто твой папа?» «Ничего вам больше не скажу и верните заколку», — обиделась я. «Быстро сказал мне, кто ты и откуда у тебя артефакт связи», — экспрессивно заявил абонент. «Кажется, он сломал перо, пока писал. Свиток сильно продавлен под каждой буквой. Я развеселилась и азартно подписала. Сначала ты представься». Внизу нарисовала смешную рожицу и хлопнула крышкой шкатулки. Я довольно долго ждала ответа, но, кажется, на том конце связи обиделись. А ко мне вернулся папа Крей с горячим обедом. «Получше тебе?» — спросил он, протягивая лепешку с нарезанными овощами. «Хочется мяса», — сморщила нос, осматривая зелень. «Жареная и жирная. Что ты там ешь?» Папа удивился, но протянул свой бутерброд с нарезанным жареным мясом. Хмыкнув моему аппетиту, отправил вестник второму отцу, чтобы еще один бутерброд захватил. Мы перекусили в сухомятку и вернулись к работе. Я старалась отгонять дурноту и помочь мужчинам. Чувствую себя обузой. Если бы осталась дома, они бы больше заработали, не отвлекаясь на меня. Естественно, никто и слова не сказал. Но я сама себе надумала и продержалась до вечера, носясь между прилавком и шатром. «На обратном пути через арку перехода пройдем. Энни устала», — услышала голоса родителей. Такие арки установили во всех крупных городах совсем недавно. Их изобрели эльфы, чтобы перемещаться на дальние расстояния. Удобство, безусловно, было, но возле таких арок всегда собиралась длинная очередь, и стоили они дорого. Не говоря уже о том, что для перехода нужно иметь большой магический резерв, так как маг тратит свои силы, напитывая кристаллы на арке. «Не надо, поедем по старинке на тейпах, пап!» Остановила я двух эльфов. «Не спорь, ты вся побелела. Скоро сольешься цветом с этой скатертью», — ответил папа Фариэль. «Нужно было послушать мать и показаться лекарю». «С момента пробуждения вы только со мной и носитесь», — шмыгнула носом и опустила глаза. К слабому здоровью прибавилась еще и смена настроения. Вот и сейчас горло сдавило спазмом от невыплаканных слез. «Иди ко мне, малышка». Папа Крей притянул к груди и обнял крепко-крепко. «Покажемся лекарю и все выясним». Я угукнула и прикрыла глаза. Салют смотреть мы не остались. Мне стало совсем плохо, и папы, сноровисто собравшись, направились к арке в центре города. Идти было недалеко, но вот очередь расстилалась, кажется, до самого Авила. «Давайте купим мороженое», — предложила я, показывая на лавочку мороженщика. «Ты сегодня 6 ледовых шариков съела. Горло заболит», — заявил папа Крей. «Не заболит», — отмахнулась я и повела Фариэля, пока Крей остался стеречь нашу очередь. Папа купил нам по 3 шарика, и мы вернулись ко второму отцу. Свои 3 шарика я проглотила очень быстро и с жадностью посмотрела на шарики родителей. «Держи!» Вздохнув, папа Фариэль отдал свое и что-то пробормотал себе под нос. Не услышала, счастливо уминала ледяную вкусняшку и блаженно мычала. Примерно через час мы добрались до начала очереди и за считанные минуты переместились в центр уже нашего города. Мама встретила нас с распростертыми объятиями. Все выспрашивала, как я, но у меня было отличное настроение. Подарив всем улыбки, я убежала наверх, разложила вещи из сумки и проверила шкатулку. Незнакомец больше ничего не написал. Меня это почему-то расстроило. На ужин к нам пришел папин партнер Эйравель. «Привет, малышка Энни! Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, вручая охапку роз с длинными стеблями. «Спасибо, все замечательно», — пробормотала я, смущаясь. «Не надоело приходить сюда?» — проворчал папа Крей, хмуро осматривая друга. «Кажется, папа не хочет, чтобы Эйравель ухаживал за мной. Он вообще против этого эльфа, как и дракона». «Привет, соседи!» — пробасил за его спиной второй ухажер. «Энни, выглядишь, как всегда, прекрасно!» «А ты не очень», — фыркнула я и закатила глаза, хотя в душе, где-то очень глубоко, обрадовалась, увидев его. Эйравель всегда злится, когда встречает Луку, а Лука над ним посмеивается и обзывает ушастиком. «А ты чего явился?» — рыкнул папа и отправил меня на кухню к маме. Лука — один из сыновей старого герцога, на землях которого мы снимаем наш домик. Его заинтересовали папины артефакты, и он нагло заявился к нам. Я знать не знала, что он наш арендодатель, выгнала из дома, размахивая сковородкой и громко ругаясь. Мужчина впечатлился и пригласил на свидание. Впервые видел такую воинственную эльфийку. Естественно, я ему отказала, но мужчина не унывает. Эйравель же появляется в нашем доме раз в пару недель. Этот эльф работает в Авеле и забирает часть поставок у отца для продажи. Он всегда расспрашивает о моем здоровье и часто делится магией, считая, что мы очень совместимы, и его энергия поможет мне полностью оправиться. А внутренне всегда противлюсь этому мероприятию, но когда отказываюсь, родители настаивают, говоря, что Эйравель старается ради моего здоровья. И я сдаюсь. Мне всегда неуютно на сеансах передачи магии, приходится терпеть, чтобы не расстраивать родителей. Хорошо еще все проходит довольно быстро и безболезненно.